«Железная логика». Начинаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, приветствую вас. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, радиослушатели и те, кто смотрит нашу трансляцию. Телеграм-канал Сергей Михеев, Iron Logica. Вот там 221 тысяч подписчиков для опознания. И там же реквизиты и отчеты благотворительного фонда Сергея Михеева. Хотя разговоров о мире много, но мира самого нету. Вот, и пока как бы, да, помощь нужна, вот, и в довольно большом количестве. Напомню, что наш благотворительный фонд, он включен не так давно Министерством юстиции и Минэкономразвития в реестр социально ориентированных НКО, СОНКО так называемый, да, что облегчает оказание помощи. Поэтому всем заранее благодарны, ну и просто благодарны. Низкий всем поклон. Ну вот так. Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс» идет прямая видеотрансляция эфира. Первое о главном на двух площадках – ВКонтакте и в Телеграме. И напомню, что в конце программы Сергей Александрович ответит на несколько вопросов наших слушателей по главным политическим, социальным темам. Вопросы можно отправлять номер WhatsApp и Viber плюс 7-903-176-363, либо смс-сообщением на короткий номер 5533. В начале смс-ки пишите слово «Вести». На Украине, украинские власти действительно еще раз заявили о готовности к переговорам с Россией. На этот раз глава МИД страны Кулеба, он сейчас с визитом в Китае, проводит переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И и сообщил о желании таких мирных переговоров, которые, по словам Кулебы, приблизили бы справедливый и прочный мир. Ван И поддержал эту идею и сказал, что да, сейчас ситуация достаточно сложная, пока перспективы достаточно туманные, но тем не менее мы готовы содействовать в урегулировании украинского конфликта. До этого Зеленский говорил и повторял не раз, вот, что мы все на Украине понимаем, что должны закончить войну как можно быстрее, чтобы не терять человеческие жизни. В общем, все чаще и чаще в риторике украинских политиков, которые буквально вчера кричали «война до победного конца», вот уже такие более миролюбивые нотки звучат. Но мне все-таки до конца непонятен статус всего происходящего. И Зеленский нелегитимный, и Кулеба его подчиненный, ну, по сути, тоже нелегитимный человек. Можно ли вот сейчас, в данный исторический момент, о чем-то договариваться? Ну, статуса пока вообще никакого нет. Пока есть только разговоры и есть, знаете, два таких момента. С одной стороны, есть совершенно реальный страх, значит, киевского режима по поводу будущего, потому что непонятно, что будет. Потому что они прекрасно понимают при всей своей вот этой вот, значит, оборзелости, они прекрасно понимают, что если не будет помощи Запада, в первую очередь США, если не будет благословения со стороны Штатов, то, в общем, все довольно быстро провалится, причем это может кончиться трагически для тех, кто сегодня, значит, Украиной это руководит. Они просто боятся. Они боятся и торопятся, мы это уже обсуждали не раз, вот эти все предложения какой-то мирной конференции второй, куда надо обязательно пригласить Москву, и надо ее провести обязательно до выборов, вот непременно, во что бы то ни стало, да. Вот, и, значит, эти заявления, которые нынешние, которые противоречат полностью тому, что украинская власть говорила еще, ну, буквально несколько месяцев назад там, да. Вот визит вот Кулеба в Китай вдруг метнулся, кстати говоря, это первый визит с начала конфликта, да. А до этого, в общем, Украина в отношении Китая вела себя довольно нагло, вот, и, значит, местами даже оскорбительно, что несколько раз вызывало такое, так сказать, дипломатическую перепалку, да, теперь он вот там слушает, что ему говорят китайцы и так далее, и так далее. Вызвано это, в первую очередь, страхом, как я говорю, да, перед неизвестностью, желанием подстраховаться в случае каких-то крайних нежелательных вариантов развития событий, но это первое. А второе, в общем, конечно, вызвано это и, может быть, намерением попутно разработать какие-то планы, которые могли бы действительно, знаете, разрешить ситуацию таким образом, чтобы Запад мог сказать, что, ну, значит, это все равно наш успех. Наш успех, может быть, действительно выкроит тот самый, как бы, какой-то, так сказать, такой передышку, вот, а потом вернуться к этому плану, так сказать, значит, подавлению на Россию, как бы, заново и так далее, и так далее. Плюс ко всему есть объективная усталость от конфликта, это тоже очевидно, причем усталость не только, значит, с российской и украинской стороны, но и усталость третьих стран, например, Китая. Потому что для Китая, конечно, вот эта война, она знаете, с одной стороны, как бы они довольно долго удивлялись, почему мы там не убили всех в первый же месяц. Я это говорю совершенно ответственно, это не ради шутки, да, так как мне приходится скопчаться периодически. Вот, они просто откровенно недоумевали, да, вот если бы они вели войну, как бы, да, но они бы просто уничтожили всю Украину, там, всем, все имеющиеся мощью, так сказать, у них вооружений беспощадно, как бы, да, вообще, и в первую очередь руководство, да. Потом, когда они поняли, что мы не будем этого делать, вот, а им стало очевидно, что надо поддерживать Россию каким-то образом, потому что падение России, так сказать, да, несомненно, станет проблемой и для Китая. Ну, а дальше стало ясно, что когда стало ясно, что падение России все равно не будет, вот, оно, значит, в общем-то, невозможно практически, да, по крайней мере, в нынешних условиях. Вот, китайцы стали понимать, что если это затянется на десятилетия, то это будет грозить им экономическими проблемами. Ну, в первую очередь, связанными с торговлей с Европой. Потому что, когда я неоднократно здесь объяснял, на мой взгляд, какие причины этого конфликта, я говорил, что одна из причин — это в том числе попытка, значит, перекрыть евразийский континент поперек для того, чтобы разрушить китайские логистические проекты вот, по торговле с Европой, вот этот и, Великий Шелковый путь, там новый, да, и все, что с этим связано. Вот поэтому китайцы, так сказать, говорят так, что раз вы, значит, всех не хотите там убивать быстро, так сказать, жестоко, с одной стороны, с другой стороны, угрозы, там, условно говоря, поражения какого-то, так сказать, такого стратегического России не существует, тогда давайте это самое договариваться, потому что нам это с точки зрения экономики невыгодно. Вот у нас есть масса проблем, как бы, поэтому вот такие дела. Вот, это вот все, эти обстоятельства объективные, субъективные, они переплетаются, вот, и порождают все больше и больше разговоров о мире. Но если вернуться к Зеленскому и Украине, ну, еще раз повторю, они явно боятся. Явно боятся, в противном случае не полетел бы никакая кулеба, так сказать, в Китай, и не стал бы Зеленский опровергать самого себя. Они не понимают, что будет, вот, и у них есть серьезное опасение, что их все равно будут принуждать к переговорам, поэтому вопрос в том, как бы попытаться опередить эту ситуацию и сказать, что это вообще все они сами придумали, да. Но здесь, значит, есть несколько серьезных таких, скажем так, формальных проблем, потому что я думаю, что, например, скажем, Трамп в случае прихода к власти, да и Камала Харрис, вряд ли, например, скажем, примут, китайскую формулу регулирования или что-нибудь в этом роде. То есть... Они, конечно, попытаются, Трамп, по крайней мере, попытается предложить свой план, потому что, как я говорил, ему надо с этого дела срубить какие-то очки, да, значит, и внутренние, и внешнеполитические, ему надо сказать, что именно он спас мир от Третьей мировой войны, а никакие не китайцы, так сказать, которых он не любит и с которыми он конкурирует, да. Еще меньше в этом, видимо, заинтересована Камала Харрис, хотя я считаю, что даже если она победит, и им тоже придется делать какие-то движения по пересмотру ситуации вокруг Украины. Еще одна проблема — это действительно статус Зеленского, вот, Кулебы и всех остальных. Путин, президент российский, прямо сказал, мы не признаем законность Зеленского. Да? Поэтому кто будет подписывать документ, с кем вести переговоры? Да? Мы говорили, что, вернее, как президент Путин говорил, да, что вот мы признаем легитимность Рады. Хотя, на мой взгляд, даже законность Верховной Рады, она тоже сомнительная. Но, тем не менее, формально, да, вот Владимир Путин долго это объяснял, значит, украинцам в том числе, разъяснял их собственные законы, которые они, кстати, не любят и не уважают. И вообще, так сказать, в гробу видали. Вот. Но, тем не менее, он им объяснял, как бы, что, в общем, Верховная Рада, то есть парламент Украины, он еще более-менее законный, поэтому с ним можно. А вот Зеленский нет. Зеленский, надо сказать, упустил возможность, значит, действительно стать партнером Владимира Путина по переговорам. Я не знаю, как дело будет развиваться дальше, всякие возможные варианты, но пока есть такая проблема, да, что вопрос, с кем переговаривается и кто сможет стать гарантом, значит, соглашений, если они когда-нибудь будут заключены. Ну и вот еще одна вещь, про которую, да, действительно у нас много говорят, и это правда, можно вступить в переговоры, значит, с непонятным итогом, вот, плюс от этого будет это остановка боевых действий, потому что, ну, скажем, там, каждый день боевых действий уносит жизни людей, вот, с одной стороны, с другой стороны, может ли это быть ситуацией обмана для попытки, так сказать, накачки украинской армии, значит, оружием и прочее-прочее. Может. Такая опасность реально существует, да. Но, опять же, многое здесь будет зависеть от того, кто же все-таки победит в Штатах на выборах. Потому что в случае с Трампом это одна ситуация, в случае с Камалой Харрис это другая. Хотя мы вот про Харрис говорим, что она уже, так, буквально уже, она уже кандидат, она еще пока не кандидат официально, но понятно, что все идет к тому, что кандидатом она станет. Но, тем не менее, сами по себе эти заявления с украинской стороны и движения вот эти вот, которые, так сказать, условно говоря, еще полгода назад представить было трудно, они очень характерны. В принципе, они были предсказуемы. Ясно было, что как только зашатается американская поддержка, вот вся эта конструкция начнет, которая строила из себя, так сказать, вид какого-то нерушимого украрейха, так сказать, вечного, она начнет шататься. Начнет шататься, вот, потому что никакой уверенности в себе нету, потому что, на самом деле, Украина все равно находится в проблемной ситуации, и если не западные деньги, ну, все это рухнуло достаточно быстро. Вот. То есть сами все эти заявления говорят о панике, ну или, по крайней мере, о серьезном страхе, опасениях внутри киевского режима, вот, и о том, что они готовы сами себе уже противоречить. Ну и, с одной стороны, с другой стороны, да, может быть, так сказать, действительно открывает какие-то перспективы для мирного регулирования, потому что надо тут понять, что какая-то мирная, так сказать, инициатива здесь все равно неизбежна. То есть, условно говоря, если мы не готовы, там, например, сжечь всю Украину ядерным оружием, ну, так давайте прямо называть эти вещи именами, или если мы не готовы, условно говоря, там, вести тотальную войну, там, условно говоря, мобилизовать здесь там еще 1,5 или 3 миллиона, так сказать, человек, и, условно говоря, так сказать, да, разрушая все украинские города до основания, как бы, да, дойти до границы, так сказать, с Западной Европой, с Европой, да, если мы этого делать не будем, да, а я пока не вижу, как бы, да, вот, намерения делать что-то в этом роде, тогда какая-то, так сказать, какие-то переговоры неизбежны. Вот, собственно, и все. Поэтому тогда вопрос, какие это будут переговоры, когда, с кем и какие условия должны быть соблюдены. Наши условия Владимир Путин озвучил, но я даже вот, я лично считаю, что это минимальные условия, это минимум миниморум, что называется, да. Но другой вопрос, что пока, как и Ван И заметил, пока все в тумане, пока, так сказать, это самое, наши противники такие, значит, условия принимать не готовы. Но вы знаете, я думаю, что если, например, скажем, в Штатах победит Трамп, то, может быть, они будут готовы принимать и такие условия. И такие условия. Поэтому Зеленский, кстати говоря, торопится. Ему бы важно вот это самое, так сказать, что-нибудь добиться до того, как станет ясно, кто же там победил в этих самых, так сказать, треклятых штатах. Если Трамп станет президентом, будет ли Зеленский выставлять Китай своим политическим союзникам, потому что заявления, которые идут вот буквально в эти минуты из Гуанчжоу, где встречается Кулеба и Ван И, правда, цитирует представитель китайского МИДа, но так или иначе, пересказывая переговоры, что КНР и Украине нужно поддерживать взаимодействие, укреплять взаимодоверие, что Китай и Украина являются дружественными друг другу странами. Ну, опять упоминается о том, что урегулировать украинский конфликт можно только за столом переговоров. Ну и то, что в новостях звучало, и сейчас тоже идут по лентам сообщения, что Китай продолжит увеличивать импорт зерна из Украины. То есть, ну, будет закупать украинское зерно. То есть, достаточно миролюбивое такое пресс-релиз от китайского МИДа. Между тем, Китай — это не ЕС, это не США. Китайцы денег на войну не дадут, даже в долг. Я думаю, Зеленский это понимает. Может быть, представить общественности, в том числе и своей украинской, что Китай — это наш не только экономический, но и политический партнер. Ну, понимаете, Украина очень долго вообще пыталась втянуть Китай вот в этот процесс. Напомню, что вот когда была вот эта так называемая мирная конференция в Швейцарии, значит, Украина, да и Запад в целом, они титанические усилия прилагали к тому, чтобы китайская делегация там появилась. Китайская делегация там в итоге не появилась ни в каком виде, потому что они говорили, ну, хотя бы посла там пришлите в Швейцарии, допустим, хоть там посидит немножко, да, чтобы просто флаг был, да, но они не прислали. Что происходит сейчас, ну, на 100% мне трудно сказать, да, вот, я не знаю, насколько все эти шаги согласованы с Россией и так далее, но Китай, мне кажется, пытается перехватить инициативу. Вот, но здесь возникает довольно сложная ситуация. С одной стороны, давайте начнем с Украины, но, в общем, как я говорил, что они такие, мягко говоря, странные клоуны, так и сейчас говорю. Ну, смотрите, Зеленский делает одновременно кучу разнонаправленных, довольно панических и противоречивых шагов. Ну, например, скажем, позвонил Трампу, значит, хотя Трамп еще совершенно не президент, из-за чего вроде как вызвал раздражение у Камалы Харрис, да, с одной стороны. С другой стороны, значит, не успели, еще непонятно, что там будет в Штатах, он уже дернулся в этот самый, в Китай. Может, с Китаем договориться, да? А ведь совершенно очевидно, что такую поездку американцы воспримут плохо. Они воспримут ее плохо. Это совершенно точно, потому что, еще раз говорю, ни Трампу, ни Харрис, как бы, да, не интересно отдавать пальму первенства в регулировании конфликта китайцам. И парадоксально, но это может помешать мирному процессу. Вы понимаете? Потому что если, например, скажем, вдруг этим мирным процессом, так сказать, да, попытаются управлять китайцы, то американцы этого просто не примут. Вот. И тогда, ну тогда, так сказать, понимаете, тот же самый Зеленский попадает в глупейшую ситуацию. С одной стороны, он абсолютно зависим от американской и европейской помощи. Вот с другой стороны, как бы, да, он, значит, заигрывает с Китаем. Вот. И что же делать, да, непонятно. То есть, на самом деле, здесь неясности становится все больше и больше. Что касается китайцев, ну, я так понимаю, что китайцы просто пытаются купить Зеленского. Вот, собственно, и все, если там называть вещи своими именами. Они говорят ему, что вот слушай, как бы вот время-то такое подходит неприятное, что с тобой будет неизвестно. Поэтому, может быть, ты лучше. Что там будет со Штатами, неизвестно. Поэтому, может быть, ты лучше давай, так сказать, пойдешь на эти самые наши условия. Взамен мы у тебя будем там еду покупать. Собственно, у тебя больше нет ничего, покупать-то больше нечего. Вот, вот что-то в этом роде. Не исключаю, что здесь, значит, китайцы преследуют и какие-то цели, связанные с Европой. Может быть, и. Ну, потому что я говорю, для них самое важное. Важно здесь именно торговля с европейцами. По идее, например, скажем, какой-то европейско-китайский альянс мог бы быть заинтересован в остановке войны на Украине. Но тут еще одно противоречие. На самом деле, современные европейские лидеры, которые находятся у власти, ну, по крайней мере, в ведущих странах, настроены более воинственно в отношении России и Украины, чем, например, скажем, потенциальный президент США Трамп. То есть ситуация такая достаточно запутанная получается. Все вроде как понимают, что что-то назревает, да, что что-то должно измениться, да. Вот, кому-то, в первую очередь Зеленскому и его команде, ну, с каждым днем все, значит, тревожнее и тревожнее, мягко говоря, да. Но во что это все выльется, никто не может понять, потому что ситуация только усложняется, да. И, в конце концов, это может не вылиться вообще ни во что, вот. Ну, а может вылиться, так сказать, да, рано или поздно в какие-то переговоры. Но, опять же, здесь ключевым моментом все равно будут результаты выборов в Штатах и позиция, которую займет новый президент Америки по этому вопросу. Вот Украина же здесь, да, она предсказуемо попала, как бы, да, как кур во щип, как раньше говорили, да, потому что она не понимает, куда ей бежать, значит, с кем ей. Значит, Зеленский готов уже вести переговоры с Путиным, хотя Путин с ним переговоры вести не готов, потому что Зеленский когда-то сам себе запретил вести переговоры с Путиным, да, с одной стороны. С другой стороны, Зеленский обливал грязью Трампа, теперь он хочет с Трампом помириться, одновременно с этим он едет в Китай. То, вернее, он, не он, как бы, а он посылает человека в Китай, хотя очевидно, что Трамп как бы не примет никогда в жизни китайского лидерства в этой ситуации. То есть Украина начинает дергаться во все стороны, вот, тоже, очевидно, не имея плана и не имея, мне кажется, да, в том числе и способности такой план сформулировать. Больше всего меня интересует здесь то, насколько согласованный или не согласованный является с Россией является нынешний, так сказать, визит Кулебы в Китай. Так сказать. Да, наверное, какие-то консультации между Москвой и Пекином по этому поводу имели место быть, да, вот, но в чем здесь, так сказать, хитрый план, и есть ли он вообще, как бы, да, ну, я, конечно, не знаю, да, хотя, в общем, на самом деле, уровень консультации, он между Москвой и Пекином, он достаточно высокий, вряд ли китайцы, так сказать, не поставили бы совсем в известность нас об этом, вот об этом самом. И потом, Кулеба ведь не мог сам поехать, очевидно совершенно, что не то, что он там, вот, например, скажем, встал, и Зеленский говорит, слушай, давай-ка ты съездишь в Китай, и все такое прочее. Понятно, что без согласования с китайской стороной, как бы, никаких таких визитов быть не могло. Но здесь, опять же, здесь вопрос вот в чем. Для нас, для России, было бы, конечно, интереснее, если бы, скажем, конфликт в итоге был бы урегулирован при посредничестве Китая. Нам было бы это важнее, чем если бы это произошло при посредничестве России, при посредничестве США. Вот. Но тогда возникает, еще раз говорю, ситуация, что американцы могут это не принять. Вот и все. А здесь гарантами, на самом деле, тут сложная ситуация, гарантом выполнения соглашений могут быть только американцы с западной стороны. И больше никто. Потому что здесь на двоих, условно говоря, с Китаем, как бы мы эту историю не порешаем на сегодняшний день. Вот это очевидно, потому что все, что касается НАТО, все, что касается, так сказать, поставок вооружения, военной техники, денег, все это, конечно, решает в первую очередь Вашингтон. Ну, может, в этом и есть план нелегитимного, подставить тем самым Китай, мол, показать, смотрите, мы ездили, мы, значит, переговоры вели на самом высоком уровне, а китайцы ничего не смогли сделать. А кто сможет сделать, скажут в Киеве американцы, вот, неважно, какой президент, так или иначе, вот, некая такая конфигурация событий будет вырисовываться. Вы о них очень высокого мнения, да? Павел. Слишком умные они? Да, это вы что-то очень умное такое, так сказать, рассказали. Вот, теоретически, конечно, возможно все, в том числе и это, но я не думаю, что Зеленский способен на такую, так сказать, тонкую игру, давайте сейчас подставим китайцев, потом скажем, что американцы, им для этого не обязательно. Зеленскому просто очень важно, он вообще всегда хотел, и между оскорблением оскорблениями в адрес Китая, как бы, да, он и стремлением втянуть Китай в эту ситуацию, он всегда колебался, и вообще, на самом деле, всегда хотел, чтобы китайский флаг появился хоть каким-то образом, да. Другой вопрос, как он все это будет объяснить внутри страны, потому что они достаточно долго поливали Китай грязью, говорили, что вот Китай поддерживает Россию, это все неправильно, нехорошо и так далее, и так далее. Да, и как они будут сочетать вот эти контакты с Китаем, как бы, да, с упованием на США, мне такое впечатление, что Зеленский пока этого не понимает. И, кстати говоря, видимо, тут такая штука. Я думаю, что он просто решил воспользоваться ситуацией в виде неразбериху в Вашингтоне. Пока там они в Вашингтоне бодаются, да, может быть, в Китай, так сказать, слетать, может быть, с ними о чем-то съездить, так сказать, поговорить и так далее. Посмотрим, кстати, американскую реакцию. Она должна быть обязательно. Американская реакция. Ну, напомню, что в Киеве, в Москве, в Пекине, потом в Вашингтоне побывал совсем недавно премьер Венгрии Орбан. Я думаю, что какую-то, в том числе, свою картину, свое видение он донес до китайских властей. Но китайцы, конечно, не запомнят грабеж инвестиций в 2019 году. Помните, не забудут. Это, да, не забудут китайцы. Грабеж инвестиций, мотор Сич, тогда несколько миллиардов долларов китайцы вложили в производство моторов, а потом власти киевские сказали: нет, мы это забираем. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. «Железная логика». 11:35 в Москве. Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Сергей Михеев. Интересно, что для кураторов из НАТО у Киева абсолютно другие, диаметрально противоположные заявления. Зеленский сказал, что совсем скоро у нас появятся собственные ракеты, вполне возможно, имеется в виду какие-то дальнобойные ракеты. И главком ВСУ Сырский, который шага не сделает без указания Зеленского, в интервью «Гардиан» сообщил: я знаю, что мы победим, я знаю, как вернуть Крым. Реально, вот у Сырского есть план по возвращению Крыма, вот, ну, возвращению, оккупации, получается. Вот. Но, говорит, это военная тайна, вот, и сделаем все возможное, чтобы выйти к границам 1991 года. В общем, в голове Сырского ничего не поменялось. Не, ну я думаю, что здесь идет такая, так сказать, во-первых, борются две тенденции. С одной стороны, нужны, так сказать, деньги и оружие. Вот. А для того, чтобы эти деньги и оружие получать, надо демонстрировать оптимизм, надо говорить, что мы знаем, мы сделаем, и все такое прочее. Да? Здесь, я думаю, игра понятная. С одной стороны, как я уже говорил, так сказать, украинские власти чувствуют угрозу с точки зрения непредсказуемости итогов выборов в Америке и непредсказуемость ситуации, если там к власти придет Трамп. А с другой стороны, они цепляются за Европу, потому что в Европе, вот вы сейчас процитировали, что, так сказать, европейские как раз заявления, да, в Европе, да, пока, по крайней мере, основные игроки — Великобритания, Франция, Германия, да, Польша, те же самые, ну, я имею в виду игроки на этом направлении украинском, они заявляют о готовности дальнейшей поддержки Украины любой ценой, там, война. Вучич, он сказал, что Европа готовится к войне, там, и все такое прочее, и так далее, и так далее. Поэтому, значит, с одной стороны, как бы, они чувствуют очевидную опасность в непонимании ситуации в связи с выборами в Америке. С другой стороны, они удерживают хотя бы тех спонсоров, которые однозначно ставят на Украину. Поэтому этим спонсорам надо говорить, что все понятно, так сказать, все схвачено, за все заплачено, скоро мы сами, да мы знаем, и все, и у нас есть планы. Это первое. Второе по поводу Крыма, ну, опять же, каждое лето, как бы, да, так сказать, Украина кошмарит Крым, вот, и рассказывает, что она не сегодня, не завтра его захватит. Если все так было просто, давно бы уже захватили. Вот. На самом деле нет у них такой возможности. Вот. Есть возможность атаковать беспилотниками периодически, есть возможность обстреливать. Но и эти возможности наши ПВО, значит, как, значит, могут, сокращают. А что касается Крыма, могу сказать, что в Крым в этом году какой-то нереальный совершенно наплыв народа. Вот тоже мы такие странные все, да, россияне, что называются. Да? То есть билетов не купить, вот, огромное количество людей туда едет, несмотря на дикую жару и военную опасность, там, да, и так далее, и так далее. Да? Вот. Ну, переполнено вообще, в принципе, и Крым, и Сочи, вот, и Анапа, как известно, да. Я не знаю, там пусть эти аналитики туристического, так сказать, бизнеса об этом думают, но это реально так, вот реально так. Да, вот билетов нету, народу куча, как бы, и так далее, и так далее. Вот поэтому, и возвращаясь там к заявлению Сырского, но им тоже важно, так сказать, Крым кошмарить, вот после этих вот, значит, падения частей ракеты в Севастополе на пляж. Они же там это говорили, что вообще в Крыму не должно быть никаких признаков мирной жизни. Но признаков мирной жизни в Крыму хоть отбавляй. Вот, и это тоже, как бы, так сказать, реальность. Вот, но им надо говорить, что вот они могут, они сделают и так далее. То есть здесь, с одной стороны, борются две тенденции, потому что, конечно, не хочется взять вот так вот и слиться в случае, если придет какой-нибудь Трамп. Вот, а с другой стороны, они просто хватаются сейчас за Европу в первую очередь, потому что Америка погружена вот в этот, значит, свой предвыборный хаос, вот, а Европа вроде бы как все еще держится тех же самых позиций, вот, ну и, соответственно, им они делают такие заявления. Но для нас это тоже сигнал того, что расслабляться нам, конечно, не надо. Вот все, что я здесь, так сказать, по этому поводу говорю, это вовсе не отменяет необходимости максимально, так сказать, жестко давить на фронте, так сказать, на Украину и украинские войска, так сказать. Я бы, честно говоря, еще более активно работал бы по инфраструктуре, обеспечивающей это самое жизнедеятельность украинского государства. Вот. И я думаю, что это будет иметь смысл еще достаточно долго. Вот поэтому, так сказать, нам и по линии благотворительного фонда приходится работать, и она даже работает и усиливается. Ну, вот такие дела. Две тенденции, эти, о которых вы говорите, борются и внутри украинского народа. Последний опрос Киевского международного института социологии показал, что втрое выросла доля украинцев простых, которые согласны пойти на территориальные уступки ради окончания боевых действий. С мая 23-го года, ну, чуть больше, чем за год, эта доля увеличилась с 10%, кто считал, что надо пойти на уступки, до 32%. То есть треть украинцев готовы, да, давайте мы все это прекратим, обращаясь тем самым к Зеленскому. И, судя вот по этим опросам, да, действительно, украинцы готовы. Готовы еще почему? Потому что идет вот эта зверская замобилизация имени Зеленского. И тот же Сырский, главком ВСУ, в интервью «Гардиан» говорит, что нам нужны не только деньги и оружие, нам нужны люди, что невозможно создание новых бригад ВСУ без мобилизации. И он обращается через британское издание к гражданам Украины, которые сейчас за пределами этой Украины. Вот он их опять там стыдит, что вот как так, где вы, граждане Украины, значит, немедленно записывайтесь в ряды ВСУ. Делать больше нехрена, так сказать, да, такой ответ этому самому Сырскому, так сказать, да, для этого, наверное, они уезжали в Великобританию, чтобы вступить в ряды ВСУ, ага, как раз. Вот буквально вчера разговаривал с человеком, который приехал с Украины, находился там последний год, вот, гражданином Украины. Вот. Ну, так вот описывает ситуацию следующим образом. Значит, в принципе, большая часть народа хочет завершения войны любым способом. Mm-hmm. Ну, то есть вообще все равно как. Вот все равно как она закончится, лишь бы она закончилась, вот и все. Вот так ли, сяк ли, придут ли русские, или не придут русские, или будут переговоры, или еще что-то. Ну, короче говоря, лишь бы она закончилась, и все. Вот мужики, значит, это самое, которых не забрали, все прячутся, ховаются, так сказать, по подвалам. Вот, на улицах только женщины и дети. Вот, значит, женщины тоже, так сказать, часть очумелых, значит, баб, которые получают деньги за своих мужей, там, находящихся на фронте, орут там «Слава Украине!», вот, и находятся в состоянии такого неадеквата. В принципе, вообще, состояние неадеквата и психоза, как бы, характерно для, ну, такого, как бы, непонимания вообще, что происходит, характерно для большей части общества. Но в целом настроение именно такое, значит, скорее бы оно все закончилось, как, что там, какие там территории, шмеритории, так сказать, опять же, придут ли русские или не придут русские, или кто-то еще придет, вообще до лампочки как, лишь бы все это закончилось. Вот я вам просто буквально цитирую, это человек, так сказать, да, вот вчера буквально, так сказать, да, с этих самых мест, потому что все равно связь-то есть, вот, вот гражданин, так сказать, этой самой страны, вот, вот так, такие дела. Вот это в общем и целом. А так, значит, мужское население, как бы, да, вот не знает, куда спрятаться. Вот так, такой энтузиазм. Поэтому Сырский там призывает кого-то в Англии, вот, на самом деле у них большие проблемы внутри Украины. Даже те, кто есть, да, их там отлавливают буквально там, ну, вот в режиме вот реальной, вот, реальной, как бы, охоты на людей. Да, Людолова зверствует. И все больше видео появляется, когда те же женщины отбивают от этих ТЦКшников мужчин, которых руки выкручивают, пытаются затянуть в автобус. Да. Женщины стаи набрасываются. Там, ну, вот драки там реально. Да, ну там, значит, женщины поделились, так сказать, на, значит, часть тех, кто, у кого еще мужики еще прячутся в подвалах, вот, и на тех, и кто как раз вот этих ТЦКшников ненавидит, и на тех, кто тоже ТЦКшников ненавидит, но их мужья уже на фронте, как бы, и они получают за них деньги, потому что им деньги переводят туда, так сказать, да, вот, ну, в смысле, на карту, там, что можно перевести, там, и так далее. Вот так. Ну, опрос, который я привел, это опрос, что треть украинцев готова уже на мир на условиях России, то есть территориальные уступки на условиях России. А до этого мы, по-моему, на прошлой неделе другой опрос центра Разумкова, там больше половины украинцев готовы, да, готовы, вот садитесь за стол переговоров. Вполне возможно, эту социологию показывают Зеленскую. Может быть, там какая-то закрытая социология еще более страшная для киевского режима, показывают Зеленскому, и поэтому там и Кулебу отослали в Пекин для переговоров, и саму Зеленский все чаще и чаще говорит, ну, я готов, да. А по мобилизации вообще такое ощущение, что они близки к пределу. Вот, то есть, или надо опять опускать возраста, там, условно говоря, до 17 лет, до 16 лет, или поднимать там до 70, вот, или они близки к пределу, потому что вот реально, как бы, все, кто там, вот, значит, залег на дно, они лежат на дне, их оттуда выковыривать с каждым днем все сложнее и сложнее, потому что те, кто, так сказать, не залег, уже всех по этому похватали, вот, то есть, мобилизация близка, так сказать, к пределу, и это, конечно, становится проблемой. Проблемы. Сейчас короткая пауза и продолжим. Вести ФМ. А вообще, если говорить вот о том, что люди там готовы и к потере территории, я вам так скажу, вот, так как мне там много раз приходилось бывать, работать когда-то и так далее, и так далее. Например, люди, условно говоря, на Западной Украине и даже в Киеве, и вообще всегда было наплевать на Восток. Вот они всегда себя делили на таких, сяких. Вот недаром вот это вот, на самом деле, разделение там на условный там юго-восток или юг-восток, центр и запад, оно было всегда, и оно даже до сих пор как бы, да, проявляется, например, в вопросах общественного мнения, да, и прочее-прочее, и так далее, да. Вот, те, кто был на Западе, да, они вообще никогда их даже за украинцев не считали. Они всегда говорили, что это русские, это москали, как бы, и вообще они чужие, и все, они все сепаратисты, и так далее, и так далее. И я еще, значит, в до вот это майданное время не раз слышал там такие вот эти всякие разговоры о том, да вообще, вот мы из-за них, говорили эти, значит, западенцы в этом Бандерштате, мы из-за них не можем войти в Европу. Если вот, значит, условно говоря, условия вхождения в Европу – это отказ от этих вот москальских территорий, то и хрен бы с ними. Вот, вот так вот. Во Львове даже была такая партия, я не знаю, сейчас она есть, нет, там мэр Львова Садовой как бы, да, эту партию возглавлял. Вот там тоже как бы вот эти вот разговоры велись абсолютно как бы, да, вот, ну, практически открыто. Что вот, ну, грубо говоря, если будет на кону там вхождение в Европу и отказ от территории на Востоке, лучше отказаться от территории на Востоке, лишь бы войти в Европу, да. Вот. Ну и даже в Польшу, например. Хотя вот, да, вот тут по поводу Волынской резни, да, значит, польский этот самый... Да, вновь вспомнили. Министр, да, сказал, так сказать, что пока вопрос о Волынской резни не будет урегулирован, пока Украина не признает полностью своей вины, значит, в Европейский Союз ее, значит, не пустим. Вот тоже интересный поворот. То они говорили, при прошлом правительстве они говорили, Зеленский там обнимался, вы помните, да, так сказать, и говорил, что все, как бы, все вопросы решены, а теперь, кажется, нифига не решены. И, конечно, поляки, они такие злопамятные, они ни за что в жизни, как бы, от этого не откажутся, будут обязательно использовать, да, то есть я к тому, что в принципе вот такого вот уж прям такого, так сказать, однозначного стремления вернуть территорию там тоже не то, чтобы оно есть, да, то есть, да, действительно, многие, я думаю, на Украине готовы уже отказаться от этих территорий, вот лишь бы их не трогали, как бы, да, лишь бы до них все это не докатилось, и все. Теперь к заокеанским территориям. Нашелся Байден, оказывается, жив. Он, наконец-то. Да, правда. Заблудился, что ли? Без родителей? Нет, по утечкам почему-то британских СМИ, якобы ему было очень-очень плохо. Его госпитализировали, там, под него зачистили какую-то больницу от всех других пациентов. Но вроде сейчас откачали, показывали, предъявили публике. Он, значит, из самолета выходил, в машину садился, его о чем-то спрашивали, но... Дедушка уже совсем, он что-то языком, ртом там шамкает, вот так вот, в полной прострации. Ну, может быть, последствия коронавируса. Но так или иначе, сейчас уже понятно, что Байден уже практически, да, для американцев никто, хотя на сегодня вечер, завтра утро у него какое-то обращение к нации все-таки будет. Вот, сейчас все внимание на Харрис, хотя бы говорить, что не факт, что она и пойдет кандидатом, но, тем не менее, большинство уже демократов по крайней мере, в парламенте, поддержала ее кандидатуру на пост кандидата от Демократической партии на президентских выборах, и ей уже начали рисовать красивые опросы, проценты. Вот первый опрос Рейтер проводил, Ипсос, организация исследовательская, по запросу Рейтер. Вот, Харрис уже опережает Трампа на 2%. 44% за Трампа, за Харрис готовы якобы проголосовать 42%. Угу. За Трампа. Вот. И опрос следом CNN, что кандидат в вице-президент от Трампа Джей Ди Венс самый непопулярный кандидат в вице-президента с 1980 года. В общем, все. Разгром. Разгром Трампа и его команды. От Рождества Христова. Да. Ну да, CNN — это те, кому надо верить. CNN — это те, которые еще месяц назад говорили, что Байден — это вообще это мощный старик, и что он запросто будет руководить Штатами еще 4 года. А представьте, вот вы говорите, что он там вышел, вообще уже ничего не понимает. А ведь они хотели его на 4 года еще сделать президентом. Вот это, представляете, как бы, насколько это вообще все цинично. Вот. А насчет его состояния здоровья, говорю, я думаю, что он просто ну, получил мощнейший нервный шок. Вот. Ну, что ну, невозможно. Потому что он понимает, что это провал. И все, он больше никогда из этого не выйдет. У него нет ни одного шанса да, отыграться за эти вещи. То есть он заканчивает политическую карьеру на полном и стопроцентном провале. Но, с другой стороны, пинке. Да, но с другой стороны, как бы, и это, конечно, крах, личный крах. И я думаю, что это на любого человека, даже на молодого и здорового подействовало, как бы, а уж на него-то и подавно. Но, с другой стороны, по делам ему. Ему же говорили когда-то, да, не надо вам ходить, да. Взял бы и вот, триумфально бы закончил, сказал бы, например, сказал, я отказываюсь от выборов, да, в это, участие в гонке, я это и на мажоре бы закончил, и все нормально было бы. Нет, нет, эти твари его убедили, с одной стороны, ну, и его, видимо, гордыня сыграла, как бы, да, и он решил пойти. Ну, и вот в итоге полный крах. Кстати, тоже вот, между прочим, о том, знаете, как говорится, значит, судьба играет человеком, а человек играет на трубе. Это самое, вот тоже мы часто любим позавидовать каким-нибудь, условно говоря, успешным большим людям. Вот смотрите, как у них. А вот смотрите с Джо Байденом. Он же ведь просто, ну, заканчивает, я говорю, полным провалом. Вот, такой, так сказать, известный, такой уважаемый человек, так сказать, и так плохо заканчивает. Вот. Что касается Камалы, по Камале все понятно. Сейчас будут врать напропалую. Значит, поставлена задача вот хоть как угодно, но пропихнуть эту Камалу. Поэтому лжи будет сейчас вот, ну, просто немерено, да, и в том числе это будет касаться всевозможных политизированных опросов. Как сделать вид, что Камала вообще это достойная? Вот давайте одно из способов, и это всем рассказывать, что ты что, не знаешь, что Камала уже опережает Трампа? Да Камала это о-о-о! Да это... То есть ровно то, что они говорили про Байдена, просто, так сказать, новая серия пошла. Потому что вот месяц назад они еще говорили, да Байден это просто, это такой мощнейший старик, да у него котелок варит, и все. И они все это говорили. Теперь про Камалу, непопулярную и глупую, в общем-то, да, надо говорить, что она это Камала, Камала это образец всего, как бы, да, она сверхпопулярна, да, люди просто вообще плачут от нее, так сказать, да, кипятком писают, как бы, да, едва открою рот, как все отчасти плачут, как, и, вот, и знаю наперед, не может быть иначе, вот, вот и все, это просто ложь. Вот если говорить, это просто, это называется избирательная кампания. Поэтому сейчас этих вот опросов, значит, лживых будет куча. Я еще раз напомню ситуацию с Хиллари Клинтон и Трампом, когда все, слышите, все социологические службы Америки прочили победу Хиллари, а выиграл Трамп. Вот так вот. Вот. Ну и самое, так сказать, тут серьезное опасение заключается вот в чем. Заключается в том, что они сейчас вот это раздуют до таких размеров, что потом вынуждены будут, хоть как хочешь, так сказать, не мутим, а катанем, да, рисовать и результат. Угу. То есть фальсификация. Вот. Как на это отреагирует Трамп и трамписты, вот это главный вопрос. Потому что другого способа ее пропихнуть, ну, на мой взгляд, вот нету. А что касается раздувания, раздувание сейчас будет, ну, просто зашкаливающим. Они из нее будут просто богиню делать. Вот однозначно, и все это понятно. Кстати, Трамп и его эти адвокаты подали жалобу в Верховный суд, где, между прочим, председательствует ставленник республиканцев по поводу 92 миллиардов долларов, которые из фонда, значит, этого, как его, Байдена, Байдена автоматом передали в фонд Харрис, они говорят, что это незаконно. Не миллиард, а там чуть поменьше, 96 миллионов. А, вот. Миллионов? Да. О, да, так сказать, видите, неправильно как бы я это самое сказал, оговорился. Но, может быть, иск вырос за это время. Не-не, наверное, значит, я просто оговорился. Это самое, да, они подали как бы этот иск, что вот не имели они права как бы это самое передавать и прочее-прочее. Ну, понятно, что деньги найдутся. Ясно, что деньги найдутся, потому что ставка очень высокая. Сейчас это все... Все, так сказать, они придумают, как это самое ее накачать. И я говорю, вранья будет немерено. А почему? Потому что с Трампом случился вот этот вот случай. Пуля, рука Бога, так сказать, отвела от него пулю. Вот. А им с Харрис надо придумать что-нибудь сопоставимое. Что-нибудь, что перекроет вот этот очень яркий эпизод. Да? И поэтому, еще раз говорю, как бы вранья, значит, завышенных всяких ожиданий и процентов будет сейчас с избытком. Вот уж чего-чего. А понтов сейчас будет немерено. А Трамп будет биться до конца, ведь, по сути, наверное, вот эти выборы ближайшие, это последние его выборы, потому что к следующему электоральному циклу он уже будет по возрасту постарше Байдена, что называется. То есть тут, наверное, тоже коса на камень найдет. А после... Это продолжим, да, после рекламы, не переключайтесь. Железная логика.